срок. Календарик я иголочкой колю, и ночами все мечтаю и не сплю. А эта серость мне наскучила до боли. Как много вложено в коротком слове воля, а на свободе мне не мерзнуть на разводе. Живи, кайфуй в любое время года, а на свободе мне не мерзнуть на разводе. Живи, кайфуй в любое время года. Не грусти, братишка, выйдешь и ты. Помни шостку, кривой рог да кресты. В календарике смотри на просвет. Для иголочки уже места нет. А эта серость мне наскучила до боли. Как много вложено в коротком слове воля, а на свободе мне не мерзнуть на разводе. Живи, кайфуй в любое время года, а на свободе мне не мерзнуть на разводе. Живи, кайфуй в любое время года. А когда для нас зажгутся огни, в ресторане ты тоску прогони, на свободе будет жить и веселей, не считая больше дней и ночей. А эта серость мне наскучила до боли. Как много вложено в коротком слове воля, а на свободе мне не мерзнуть на разводе. Живи, кайфуй в любое время года, а на свободе мне не мерзнуть на разводе. Живи, кайфуй в любое время года. Кайфуй в любое время года.